Такой звук производит рыба, когда бьется на дне лодки, делая смертельные вдохи. Гидеон перевел взгляд на Либби и увидел, что в музыкальной комнате темно. И хотя в выключенном свете ничего странного не было, темнота заставила Гидеона насторожиться. К тому же, заметил он, Либби явно старалась преградить ему дорогу в музыкальную комнату. Он сделал шаг вперед. Либби торопливо заговорил. — Слушай, Гидеон, вот что я хотела тебе объяснить. Ты для меня номер один, и я подумала, что должна тебе помочь. Я должна помочь нам, чтобы мы стали мы по-настоящему, потому что это ненормально, когда мы вместе, но не по-настоящему вместе. Ведь так и для нас обоих будет здорово, если мы, ну, понимаешь, тебе это нужно, и мне это нужно. Мы нужны друг другу. Мы должны быть тем, что мы есть. А мы есть то, что мы есть. Это не то, что мы делаем. Я смогла придумать только один способ, чтобы заставить тебя понять это, потому что все мои разговоры до посинения ни к чему не приводили, и ты знаешь это, и вот что... — О, Господи! Нет! С нечленораздельным воплем Гидеон оттолкнул ее в сторону. В музыкальной комнате он нащупал ближайший выключатель, ударил по клавише и увидел Гварнери. То, что от него осталось, лежал рядом с радиатором отопления. Его гриф был сломан, верхняя дека пробита, бока разбиты в щепу. Мостик разломан пополам, и разорванные струны обвили жалкие руины. Единственной частью скрипки, избежавшей уничтожения, был ее совершенный завиток, изящно изогнутый, словно до сих пор он продолжал тянуться к пальцам скрипача. За его спиной Либби быстро говорил высоким голосом, и он слышал слова, но не понимал их смысла. — Потом ты сам скажешь мне спасибо, — чистила она. — Может, не сейчас, потом. Я клянусь, я сделал это для тебя. И теперь, когда она, наконец, ушла из твоей жизни, ты можешь... — Никогда, — сказал он сам себе, — никогда. — Что никогда? — спросила она. Когда он приблизился к скрипке, опустился перед ней на колени, прикоснулся к искореженной деке, ощущая, как жар его пальцев смешивается с прохладой лакированного дерева, повторила звенящим настойчивым голосом. — Гидеон, что никогда? Он молчал. — Послушай меня, все наладится. Я, знаю, ты сейчас расстроен, но ты должен понять, что другого выбора не было. Теперь ты свободен от нее, ты свободен и можешь быть собой, а это куда больше, чем парень, который пиликает на скрипочке. Ты всегда был больше, чем просто тот парень, Гидеон, и теперь ты сам это увидишь, как вижу это я. Слова ударялись о него, но он улавливал лишь звук ее голоса, и поверх этого звука еще один мощный рев будущего, который вздымалось над ним приливной волной, черное и бездонное. Оно накрыло его, лишив силы власти, и в мгновение ока все, что он знал, сократилось до одной единственной мысли. Ему помешали сделать то, что он хотел и что планировал сделать опять. Он закричал «Нет!» и «Нет!» еще раз «Нет!» Он вскочил на ноги. Он не слышал, как вскрикнула Либби, когда он бросился на нее. Вес его тела сбил ее с ног, они оба упали на пол. Она визжала «Гидеон! Гидеон! Нет! Перестань!» Но слова — это ничто. Это даже меньше, чем шум и ярость. Его руки опустились на ее плечи, как в прошлом. Его руки на ее плечах. И он держал ее до конца. Конец книги. Май 2009 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.